Все это были полки гражданские, полки земских людей, преимущественно людей чистого севера. Но вот туда же, к Москве, для той же цели, для очищения земли, шла казацкая рать просоветского с севера. Шли с юга казацкие рати тушинских бояр, князя Дмитрия Трубецкого и Заруцкого. Трубецкой и Заруцкий приглашали отовсюду запольных, то есть застепных казаков, обещая им жалование, в их призывной грамоте говорится также, а которые боярские люди крепостные и старинные, и те бы шли безо всякого сомнения и боязни, всем им воле и жалование будет, как и другим казакам, и грамоты им от бояр и воевод, и от всей земли дадут. Так предводители казаков старались увеличить число их в московском государстве. В это время всеобщего восстания, в это время, когда к стенам Москвы подходили отовсюду отряды под предводительством людей незнаменитых, которых выдвигало на первый план только отсутствие сановников первостепенных, что же делали члены Думы царской, правители московские? В начале восстания, еще в 1610 году, Салтыков с товарищами предложил боярам просить короля, чтобы отпустил Владислава в Москву, к послам Филарету и Голицыну написать, чтобы отдались во всем на волю королевскую, а Клепунову, чтоб не затевал восстание и не собирал войск. Бояре написали грамоты и понесли их к патриарху для скрепления. Но Гермоген отвечал им: «Стану писать к королю грамоты и духовным всем властям велю руки приложить, если король даст сына на московское государство, крестится королевич в православную христианскую веру, и литовские люди выйдут из Москвы. А что положиться на королевскую волю, то это ведомое дело, что нам целовать крест самому королю, а не королевичу. И я таких грамот не благословляю вам писать, и проклинаю того, кто писать их будет. А к Прокофью Липунову напишу, что если королевич на московское государство не будет, в православную христианскую веру не крестится и Литвы из московского государства не выведет, то благословляю всех, кто королевичу крест целовал, идти под Москву и помереть всем за православную веру».